26. Когда Лидия Макаровна заглянула в кабинет Баклакова и молча мотнула головой вверх, что означало «к Ченкову», Баклаков вдруг испугался предстоящего разговора. «Сейчас», — сказал он, — «через минуту буду». Ладони вспотели. «Не трясись», — сам себе сказал Баклаков. «Если напорол ерунды, так поправят. На то я и молодой инженер, клизма без механизма». Он поднимался по лестнице медленно и еще постоял в клетушке Лидии Макаровны, размышляя, спросить или не спросить, зачем вызывают. Лидия Макаровна с ужасной скоростью стучала на машинке, пускала клубы дыма и демонстративно не обращала на Баклакова внимания. Баклаков, как во сне, подумал о том, что когда-то Лидия Макаровна была очень красива. Это чувствовалось. Была красивая комсомолка Лида, туманным утром сошедшая с парохода в бухте, залепленная диким скопищем бараков, палаток, землянок на месте предстоящих архитектурных излишеств. Строгий отбор ленинградского горкома направил ее в места, где имелось мало законов. Была романтическая, известная на весь Северстрой любовь с одним из первооткрывателей золотоносных россыпи реки. Но нет уже первооткрывателя, сорвавшего в длинных маршрутах сердце. Был муж, диктатор золотого прииска. Но нет уже мужа, сгоревшего от допинга, чефира пополам со спиртом в бессонные годы, когда золото требовала война, и служебное порицание, если требовалось, было одним – высшая мера. Но выше высшей меры был долг, ибо золото требовала война. И нет уже сына морского летчика, сбитого где-то над Баренцевым. Есть Лидия Макаровна, ангел-хранитель молодых инженеров, страх и совесть местного комитета, верный адепт Будды. Может быть, единственный человек, которому Будда полностью и безоговорочно доверяет. Есть усталая ироническая женщина, всегда в измятом полувоенном жакете и всегда с папиросой «Беломорканал» в полуопущенном углу рта. Ченков сидел как обычно. Руки на подлокотниках тронного кресла, взгляд сумрачно уставлен в зеленое сукно стола. Баклаков поздоровался. Ченков молчал. Сергей сел на один из стульев, шеренгой стоявших у стены. Было очень тихо, и Баклаков отметил тяжелое, как у астматика, дыхание Будды. «Вы курите, Сергей Александрович?» – неожиданно спросил Ченков. Вопрос был настолько неожиданным, что Баклаков вздрогнул. «Летом курю махорку в маршрутах». «А курили?» «Я мастер спорта по лыжным гонкам. Нельзя было». «И не курите», – сурово произнес Ченков. «Яд, гадость». «Я мало курю, только летом». «Я, знаете, Баклаков, ужасно много курил. У меня в кабинете стояла роза, простая роза в горшочке. И иногда в этот горшок попадали окурки. И вот, представьте, роза засохла от окурков. Когда я обнаружил это, я в тот же день бросил курить». «Курить вредно», — согласился Баклаков. Ченков снова уставился в поверхность стола. Было слышно, как к управлению подкатил грузовик. Хлопнул откидной борт. Кто-то вполголоса матернулся, и в ответ послышалась яростная ругань шофера. Ченков нажал кнопку. Вошла Лидия Макаровна. «Скажите, там, за окном», – пробормотал Ченков. Лидия Макаровна вышла, и тотчас шум за окном как будто обрезала. «Я прочел вашу докладную записку», – тихо и тонко сказал Ченков. «Ага», – на всякий случай согласился Баклаков. Ему было очень неуютно. Мешали руки, ноги.